Глава восьмая. Выяснилось, что Азора была не так уж не права в своих догадках, встревоживших Мираву. «Да это Амунд все никак отпустить меня не хотел», — рассказывал Ольрат в ответ на расспросы жены, почему так долго не возвращался. «Нааку меня уговорил с ним ехать. Я ему там не наша волость, у них свои князья, а он, мол, ты лучше с ними сговориться сумеешь». Так и ехали. Я с отроками впереди, а он с войском за мной. Показывался, когда уж люди про них знали. Едва отделался от него, сказал, жена тревожиться будет. И он мне на прощание вот что передал. Для жены сказал. Из сумочки на поясе Ольрат вынул что-то маленькое, завернутое в лоскут, и подал Мираве. Она развернула и ахнула. Это были две серьги из серебра искусной греческой работы. К тонкой дужке крепилось нечто вроде широкого полумесяца рожками вверх, а внутри него виднелся тонкий прорезной узор в виде двух птиц, обращенных друг к другу клювами. «О-о-о!» — в изумлении протянула Мирава, разглядывая серебряных птичек. Амунд Плеснецкий щедро заплатил ей за беспокойство и долгое ожидание. «Знаешь», — она подняла глаза, заблестевшие от слез, — «я что подумала?» «Что?» Ольрат улыбнулся, видя, что князь Амунд угодил ей с подарком. «Эти птицы, как мы с тобой». Она глубоко вдохнула, не зная, как выразить свои чувства и немного смущаясь. С тех пор, как у них с Ольрадом появилось общее гнездо, она и не мыслила себя без него, не видела никакой иной жизни, кроме как вместе. Кольнуло воспоминание о разговоре с матерью и сестрой. «У судениц мужей не бывает». «Пусть мы всегда будем вместе», — мысленно обратилась она к богам, будто предлагая договор. «Чтобы сидеть в одном гнезде, сколько отпущено веку, а потом вместе уйдем. Не надо мне никаких даров, если одной в гнезде остаться придется». Серьги с двумя небесными птицами показались залогом от судьбы, так и будет. Ольрат потрепал ее по плечу и вышел, его ждали дела. В ближайшие несколько дней Ольрада каждый день звали к Ярдору, там собирались старшие оружники, и все хотели послушать про его поездку с Амундом. Мирава тайком гордилась, эта поездка сделала ее мужу много чести и поставила его в один ряд с самыми уважаемыми людьми Тархангородца, пусть даже он был их вдвое моложе. Это заметили и другие женщины. «Вот как Ольрад прославился!» как-то сказала ей Азора, когда они столкнулись утром на площадке. «Стал большим человеком, теперь всякий его знает, как лучшего друга Амунда и русов из-за Днепра». Она усмехалась, но Мираве чудилось тайное злорадство в ее веселых светло-голубых глазах. «Не знаю только, принесет ли ему пользу эта слава, если до Хазар дойдет». «Он не сам русов в друзья выбрал», — напомнила Мирава. «Так пожелали твой брат и твой муж». «Мой муж ничего такого не желал. Он в этой дружбе добра не видел, и все об этом знают. Не наше дело выбирать, с кем дружить. Ярдор приказал Ольраду ехать, и пусть хазары с него и спрашивают». Азора на это только дернула бровью, но Мирава понимала, та опять права. Пока Амунд с его войском был здесь, на лугу, Ярдор и даже Хастен признавали необходимость дружить с ним. Но когда зимой приедут за данью хазары, пойдет другой разговор. «До зимы далеко», — утешала себя Мирава. «До тех пор все это отодвинется далеко в прошлое, забудется». Ольрат не так, чтобы подружился с Амундом. Они друг другу не ровня, но князь довольно часто с ним беседовал, расспрашивал об этих местах и рассказывал о походе. Однако самое любопытное Ольраду поведал не сам Амунд, а его телохранители. И эту повесть Ольраду потом пришлось пересказать не один раз. Оказывается, Амунд изначально хотел сам возглавить поход объединенного войска Руси на Сарацин. Грим, сын Хельги, был тогда еще совсем молод, 18 лет и до того ни в каких походах не бывал. Амунд, лет на 10 его старше, уже опытный воин, к тому же обладатель отцовского стола в Плеснецке, имел больше прав на главенство и не желал ходить в воле вчерашнего отрока. Был назначен жребий, чтобы узнать, кто из двух вождей более угоден богам — Амунд или Грим. Но князь киевский Хельги прибегнул к хитрости. подослал к Амунду свою дочь Брюнхильд, которая с ласковыми речами опоила его чем-то, из-за чего он захворал и не явился в назначенный час к жребию. Князь наш тогда сказал: «Несправедливо, мол, если поход возглавит младший и неопытный, когда рядом есть человек старше и во всех отношениях более достойный», рассказывал Ольраду, не то Лундварь, не то Ельрек, он путал имена этих шестерых здоровяков, отличал только Ольрада, своего тезку, и что несправедливость ведет к беде, а в долгом походе у судьбы будет время каждому раздать по заслугам. Так оно и случилось. Хельги Хитрый послал с сыном удачу свою, и на 3 лета ее хватило, а потом вышла она вся. Грим Конунг был отважный человек, тут возразить нечего. Он с киянами прикрывал отход, а нам и людям Олова велел отплывать. Тут его хазары и накрыли. А был бы наш князь старшим, прикрывали бы мы, и мы бы все полегли на том клятом берегу. А Грим, сын Хельги, теперь бы рассказывал тебе все это. «Видно, князь Амунд человек очень удачливый», — говорил Ольрат, возвратившись в Тарханов. «Если даже наведенная хворь обратилась ему на пользу, а давний обман и поражение нынешней весной спасли жизнь ему и дружине». Все кивали, соглашаясь, а Ярдар, слушая это, вновь вспоминал свои мысли об удаче. Попытка достичь успеха путем обмана ударила по самому Хельге. Он дал сыну высшую власть и честь, но заплатить за них пришлось жизнью. Олег Киевский утратил удачу, Ярдар все сильнее убеждался в этом. И все с большим нетерпением думал о Заранке и ее обещании. Мысль жениться на ней казалась ему смешной. Но если она и правда сможет приманить к нему удачу, тогда он одолеет все, даже женитьба на неровне не сможет ему повредить. Лишь бы у нее хватило сил исполнить обещанное. Возможно ли это? Заранка ему казалась то причудливой девчонкой, то юной провидицей, из чьих глаз взирают боги. И он не знал, какому ее облику верить. Волнуясь, он не раз думал поговорить с Миравой. Должна ведь старшая сестра знать, на что способна младшая. Но не решался, не хватало духу. А Мирава и сама порой посматривала на него пристально, широко раскрыв свои глубокие, как море, темно-голубые глаза. Она что-то знает. Возможно, ей известно об их уговоре. Но если она молчит, начинать самому не стоит, думал Ярдар, с невозмутимым видом слушая Ольрада. «Время придет, истина сама скажется». Однако всего дней через 5 после возвращения Ольрада случилось нечто, отчего мысли о Заранке будто ветром выдуло у Ярдара из головы. Отроки из Честова привезли весть: «Едут хазары». Ярдар пришел в изумление. Хазары бывали здесь только зимой, когда приходила пора собирать дань, но сразу поверил. Их в Веденецкой волости знали достаточно хорошо, чтобы ни с кем не спутать. «Много их?» — спросил он, не зная, на что подумать. Мелькнула мысль: это войско Хакана, высланное вдогонку за Амундом. Пробил холодный пот. Далекое боище, вчера бывшее страшноватым сказанием из-за края света, превращалось в ужасную быль. «Сам Азар Тархан», — сообщил юный гонец, — «и полусотня его». «Тогда они же нету еще», — пробормотал Ярдар, несколько успокоенный. «С полусотней Азар Тархан приезжал за данью». «А я тебе что говорил?» — не преминул напомнить Хастен, едва гонца отпустили. «Тебе бы только с теми русами меды распевать. Вот и поглядим, какую чашу нам теперь Азарушка поднесет». «Не распевал я с ними ничего», — огрызнулся Ярдар, но в сердце кольнула тревога. Если Азар Тархан также посмотрит на это дело, оправдаться будет непросто. «Ты не радуйся», — бросил он Хастену. «Все мы в одном котле, вместе его встречали». «Это ты ему в друзья набивался». Хастен торжествовал, видя, что близится час его славы. «А я предостерегал, все мужи слышали». «Если б мы тебя послушали, здесь бы одни головешки остались». Хастен только хмыкнул. От того, что его не послушали, он ничего не потерял, зато сказанные тогда и всеми слышанные слова обещали в будущем приобретение. Ждать оставалось недолго, но вечер тянулся для Ярдара мучительно. В глазах людей он замечал опасения. Собственная сестра смотрела на него, поджимая губы, будто мысленно прощалась с неудалым братом. «Что она-то потеряет?» — со злостью подумал Ярдар. «Снимут с меня голову. Хастон воеводой станет». Только раз, когда ему попалась Мирава с новыми греческими серьгами и замкнутым, как обычно, лицом, он мельком вспомнил о Заранке. Если бы она взабыль могла приманить к нему удачу. Да разве Заранка с ее ручной свиньей соперница Азар Тархану с его полусотней? «Господин», — Мирава вежливо поклонилась, — «зайди к нам ненадолго. Ольрат хочет тебе слово сказать». Ярдар пошел за нею, он и сам собирался сказать Ольраду, что тому лучше не показываться Азар Тархану на глаза, особенно пока не ясно, как тот посмотрит на гостевание здесь Амунда. Вид Ольрада сразу его успокоил. Большой, широкий, тот держался по обыкновению спокойно и бодро и тем распространял вокруг поле спокойствия и уверенности. Ярдар неведомо для себя был чувствителен к чужому настроению и сейчас приободрился. Ничего страшного еще не случилось. Перед хазарами он ни в чем не провинился. Может, Азар Тархан всего лишь хочет узнать, цела ли Веденецкая волость, или Амунд, покидая владения каганов, напоследок ее разорил. «Я вот что подумал», — начал Ольрат, усадив воеводу. «Что здесь русы были, того нам не скрыть. Их вся волость видела и весь белый свет от самого Итиля. Но подумай, если бы сам Амунд нам не сказал, что у них с хазарами раздор вышел, мы бы того и не ведали». «Скажите хазарам, что русов здесь не было», — не так давно полушутя предложила Мирава. Эта хитрость не удалась бы, но, полусерьезно раздумывая над ее словами, Ольрат додумался до кое-чего получше. «Не ведали», — подумав, согласился Ярдар. «Откуда нам? Нам Хаканбек гонцов не шлет». «Ну а если мы не ведали, то и вины нашей нет. Переночевал он здесь, да и ушел. Туда, к морю Гурганскому, русы шли с согласия Хаканбека. Мы знали, они в докончании были. А что докончание порушилось? Откуда нам было знать? И какой с нас спрос?» «Если б можно было всех молчать заставить», — с досадой ответил Ярдар, и впрямь найдя эту мысль неплохой. «Но ведь выдадут». «О том раздоре ты же болтать не велел. О нем знает всего ничего. Вы с Хастоном, Безлет, Завет, Хельф, Верхуша, Стоян. Вы и гость, да, Овчан, да я. Да Мирава», — мысленно прибавил Ольрат, но в сдержанности жены был уверен. «Она не из тех, кого распирает жажда поделиться всякой новостью. Вот и все». «Верно ты тогда надумал не говорить никому, чтобы лишнего переполоху не сотворить. Если все наши смолчат, Азар ничего и не проведает». «Хастен!» Ярдар не мог говорить дурно о собственном зяте, но в нем ты видел худшего своего врага. «Не доверяю я ему в этом деле». «За Хастена руку не дам, а остальные у нас отроки и мужи верные. Скажешь молчать, будут молчать». Ярдар призадумался. Ольрат рассуждал здраво. «Если сейчас пойти к Хастену и уломать его помолчать, то остальные подчинятся решению двоих вожаков. Это для их же покоя». «Только вот еще». Ярдар в сомнении взглянул на Ольрада. «Ты, брат, лучше бы тебе не быть здесь, пока Азар будет, мало ли что. Уехать бы тебе куда, а то сболтнет кто, что ты его провожал, как бы тебе беды не нажить». Ольрад нахмурился. Он был не из тех, кто везде предвидит для себя беды, однако Ярдар прав. Если они хотят скрыть то, что с Амундом общались довольно тесно, ему лучше не мозолить глаза. Чтобы за 10 дней среди русов он не узнал такой важной новости, в это Азар не поверит. «Могу в Борятин съездить», — решил Ольрат. «Погляжу, как у них там с железом в нынешнее лето». В Борятине, где рядом имелось множество выходов болотной руды, выплавляли железо и привозили в Тархан-городец готовые крицы на продажу. А здесь Ольрат и Хельф ковали топоры, рала, серпы, ножи, наконечники копий и стрел для всей волости. «Вот, поезжай», — одобрил Ярдар. «До Борятина было 2, а если не спешить, то и 3 дня пути. Пока туда, пока назад. Не осеновать же Азар у нас будет». «Осеновать — пережидать осеннюю распутицу. Завтра и трогай на заре, чтобы они тебя одним глазом не увидели». Выйдя из избы, Ярдар взглянул вверх. Молодой молочно-белый месяц взирал с шелковисто-синего неба, такой же стройный, светлый и красивый, как сам Ярдар, будто утешал молчаливо. «Не грусти, брат, одолеем!» «Месяц, Владимир, дуб, держи мир!» — мелькнуло в памяти. «Тебе-то хорошо там наверху», — подумал Ярдар. «В небе сам Хакан Бек не достанет». И пошел в избу Хастана. Хазары появились еще до полудня. Стоя среди других на валу, Мирава смотрела, как они проезжают по тропе вдоль реки. У каждого заводной конь с пожитками, но никаких вазов. Белые льняные кафтаны с цветной оторочкой на вороте, с короткими по локоть рукавами, кожаные сапоги, высокие, похожие на шлемы, шапки с отворотами. Она привыкла видеть хазар зимой, когда они носили шапки, крытые цветным шелком, а их отвороты были обшиты полосами разноцветного меха. Но летом и шапки были легкими, шелковыми, на льняной подкладке. Скуластые смуглые лица с небольшими бородками или только с усами. Длинные темные волосы, заплетенные в несколько кос. Среди природных хазар мелькали ясы. Эти были не так смуглые и скуласты. У многих были светлые или русые волосы, серые или голубые глаза, и длинных кос они не носили. Все всадники были вооружены. Однолезвийные мечи, кинжалы и ножи, луки в берестяных и кожаных налучах, колчаны со стрелами. На каждом всаднике поясов было по два. Один, богато украшенный литыми пряжками, хвостовиками и накладками, воинский, а другой простой, саадачный, для лука и стрел. Поясные накладки у хазар были отлиты в виде человеческих голов, и между славян жило убеждение, будто число этих накладок говорит о числе убитых врагов. Одна старуха рассказывала, будто в давние времена хазары и ясы привязывали к седлу кожу, содранную с головы убитого врага, а бляшки стали делать взамен. Мирава не знала, верить ли в это. А вон и Азар-Тархан. Шелковая отделка на белом кафтане у него была шире и богаче, чем у прочих. Вороной конь был самым лучшим, а пояс блестел серебряными накладками в таком множестве, что делалось жутко. Если это и правда головы убитых, то их тени должны лететь за ним длинной густой вереницей. Но едва ли не богаче был наряжен его конь. Позолоченные бляшки узды, бронзовые накладки на передние и задние луки седла, а под седлом кожаная попона, где серебряной проволокой были выложены узоры в виде больших птиц, клюющих плоды из дерева. Начальник его был украшен литым из бронзы изображением женщины с чашей в руках. У фигурки можно было разглядеть заплетенные и уложенные на голове косы, в ухе серебряное колечко серьги, а в глаза были вставлены два маленьких бирюзовых камешка. Все эти украшения придавали вороному коню вид какого-то божества, и владеть им мог только самый знатный вождь. Ярдар, Хастан и старшие оружники ждали у ворот, но в город Азар-Тархан не поехал. Даже зимой он не желал тесниться в избах, оставил округлые войлочные вежи на деревянной обрешетке, йорту, где можно было разводить огонь, и, застелив землю лапником и кошмами, жить почти так же удобно, как в избе. Расположились они на том же лугу, где совсем недавно стояли русы, и теперь уже их белеющие шатры хорошо было видно из Тархан-городца. В этот раз хазары не привезли йорту, для этого понадобились бы вазы или медлительные верблюды, а Тархан, как видно, не хотел терять времени. Во время пребывания хазар в Веденецкой волости кормить их было обязанностью здешних жителей. Зимой, ожидая их, Ярдар заранее собирал нарочно выращенных бычков и баранов, но теперь, когда хазары явились не в срок, пришлось пожертвовать частью тархановского стада. Скот сразу отправили в стан, чтобы хазары с дороги приготовили еду. Вскоре над лугом поплыл дым костров. Дав гостям устроиться, Ярдар поехал поздороваться и узнать о причинах внезапного появления. С собой он взял Безлета, Заведа и Хельва, как людей благоразумных и сдержанных. Хастена он предпочел бы оставить дома, но тот не желал отставать ни на шаг. Азар-Тархан, иначе Азарион, сын Каздаха, принял воевод в своем шатре. Они были в этом краю хозяевами, а он гостем, однако он, наделенный властью, именем Хакан-бека Хазарии, был хозяином в любом месте на бескрайних просторах державы Булана, где появлялся среди платящих дань городу царства. Булан – хазарский царь VIII века, при нем хазарская знать обратилась в иудаизм. Скрестив ноги в высоких кожаных сапогах с загнутыми носами, он сидел на цветном ковре напротив входа на почетном хозяйском месте, пусть в шатре и не было очага. Знающий обычаи степных народов Ярдар вручил ему на рушнике каравай хлеба с кругом белого овечьего сыра, а Хастен поставил горшки с простоквашей и сметаной. Полагалось подносить пищу белого цвета в знак пожелания здоровья и благополучия. К их облегчению Азар-Тархан принял все это, кивком приказав поставить на кошму перед ним. В ответ, выронив из рукава горсть серебряных шеллигов, вручил их Ярдару и пригласил сесть. Ярдар с облегчением уселся. Обмен дарами означал, что хотя бы пока Тархан к ним благосклонен. «Да славится Стырху и Цау, великий творец!» — провозгласил Азар-Тархан, держа чашу, поднял ее на вытянутых руках, потом плеснул на землю и отпил. «Да славятся боги!» — повторил Ярдар, приняв чашу после Тархана. Прочие уселись ближе к входу, в менее почетной части шатра. Каждый год, общаясь с хазарами, тархановские оружники привыкли и сидеть по-хазарски, различая строгие и вольные позы, а также те, что приличны лишь старикам и женщинам, и умели есть по хазарским обычаям. Сейчас Азар-Тархан им пока угощения не предлагал, но по зимам устраивал пир в своей йорту, чтобы отметить окончание сбора дани. Многие знатные хазары, приближенные Хакан-бека, держались жидинской веры, принятой их дедами около 100 лет назад, но знатные ясы их примеру не следовали, поэтому Азар-Тархану обычай не запрещал есть вместе со славянами, поклонявшимися Перуну, Дажбогу и Макоши. Азар-Тархан ездил сюда за данью уже зим 5 или 6. Это был человек еще не старый, лет 30, довольно высокий, круглолицый. Он внешностью выделялся среди собственной дружины, где были природные хазары и ясы. Сам он происходил из донских ясов по отцу, а мать его была взята из знатного рода славян-люторичей с верховий Дона. Поэтому и цветом лица, и чертами он был сродни скорее славянам, чем хазарам, и свободно говорил на их языке. Темно-русая борода у него была гуще, чем у любого из хазар. Возможно, родство со славянами и доставило ему должность сборщика дани с самой дальней окраины хазарских владений. На нем был повседневный кафтан из чисто белого льна с широкими длинными рукавами, которые в нижней части имели узкие запястья из шелка двух видов, выше красного с узором, а на самом краю синего. Благодаря узкому запястью длинные рукава лежали внушительными складками. Сам кафтан, как принято, был мешковат, но схваченный поясом подчеркивал крепкий и стройный стан всадника. Как принято у хазар, браслетов Тархан не носил, зато на пальцах его было 4-5 перстней, золотых и серебряных, с медовым сердоликом, с голубой бирюзой, с прозрачным хрусталем. В левом ухе виднелась серьга в виде длинной капли, золотая, с белой жемчужинкой сверху и с маленьким камнем-жабиком на золотой петельке внизу. Жабик — драгоценный камень багрового цвета, видимо, рубин или гранат. Подражая хазарам, все тархановские носили серебряные серьги в знак принадлежности к дружине. Каждый свободный отрок получал ее в 12 лет вместе с оружием. Вот только на столь роскошный воинский пояс с позолоченными пряжкой, хвостовиком и бляшками никто из них, даже Ярдар, не имел права. При всей своей молодости Ярдар был достаточно научен вежеству, чтобы не одолевать Тархана прямыми расспросами. Осведомился он, как полагается, о здоровье Хакан-бека и его рода, о здоровье самого Азар-Тархана и его родных. «Я рад, что вижу вас живыми, а город ваш неповрежденным», — заговорил Азар-Тархан. «Боги о вас позаботились. Не могу сказать, что в нашей земле и даже в моем роду все благополучно. Немалое несчастье послали нам боги. Мой брат, доблестный Бесогур, пал в сражении с этими грязными псами-русами. Но ты уже знаешь о той битве». Своими темно-серыми глазами он пристально глянул прямо в глаза Ярдару. Они ведь были здесь, русы и их вожак, здоровенный, как дерево». «Битве?» Ярдер вполне убедительно изобразил изумление, хотя основой его была тревога. Прямо так сходу ему пришлось ступить на зыбкую почву умолчаний и лжи. Приняв совет Ольрода, он предупредил всех своих, чтобы делали вид, будто не знали о побоище на Итиле. Асхастена даже взял клятву. Тот пытался уклониться, но Ярдер сумел настоять. «Будешь твердить, как баба, я де говорил, не поможет», — отрезал он. «И ты с нами со всеми в Амундовом шатре сидел. Отвечать будем вместе». «Или вы скажете, что их здесь не было?» — продолжал Азар Тархан, слегка скривив рот. И Ярдер едва не вздрогнул. Да он никак видит все их мысли насквозь. «Это я уже слышал. Буртасы на переволоке, эти вонючие овцелюбы. Пытались мне сказать, что русы ушли вверх по Итилю, не смея соваться к ним, и там их перебили булгары. Я было чуть им не поверил, но не успел я еще с ними расстаться, как их ложь выплыла наружу. Мои люди нашли следы стоянки войска в 2000 человек. И эти же следы я видел по всему пути до этого самого места». Азар Тархан показал за стену шатра. «Сотни кострищ, пни, щепки, кости, всякий мусор, всякое дерьмо. 2000-е войско не может не оставить следов. Видит солнце солнце. Они стояли на этом самом лугу, и не более 15 дней назад. Если вы думали мне солгать, то сразу оставьте эти мысли». «Ты несправедлив к нам, Азар Тархан». Ярдер попытался изобразить возмущение, коему, к счастью, его явное волнение не противоречило. «В нашей волости все жители видели войско, русов. Но неужели они убили твоего брата? Этого я не знал, клянусь Перуном». Здесь его совесть была чиста, об этом Амунд не говорил. В памяти Ярдера мелькнули черные гадательные щепки, черные перья птицы судьбы. В этой беде тархановцы никак не были виноваты, но она сильно углубит их вину, если Азар Тархан пожелает счесть их виноватыми. «Он пал во второй схватке ночью», — мрачно ответил Азар Тархан, в гневе раздувая ноздри. «И мы получили его тело, только когда эти псы ушли. Тогда нам досталась вся куча трупов, и только тогда мы смогли найти тела и Бесогура. Но оно было ограблено. Что тело было погрызено степными волками, Азар упоминать не стал. С него исчезло оружие, перстни, осталась только одежда рваная и окровавленная. По ней мы его и опознали. Исчез даже его пояс, хотя видит великий творец Стыр Хуэцау, ни один русский пес не имеет права носить его, присваивая доблесть моего брата». Пояс. Ярдер сглотнул. В сложенных руках возникло ощущение дрожи. Он прямо-таки почувствовал, как бледнеет, и понадеялся, что полутьма в шатре не даст Азар Тархану это заметить. Однако воззрился на пояс самого Азара, сидевшего в двух шагах от него. Как раз на хозяина шатра падал свет от поднятого полога. Он же видел такой же пояс с позолоченными головками барсов, когда был в гостях у другого могучего властителя, того, что ростом с дерева. Удивился, откуда у князя русов хазарский пояс. Амунд ведь говорил, что его дружина сдерживала натиск хазарского войска ночью, когда на них шли и арсии, и знатные тарханы со своими людьми, и даже пешее ополчение из Итиля. Надо спросить у Ольрода, не говорил ли Амунд что-нибудь про Бесогура? Хотя откуда ему знать имена тех мертвецов, что обобрали и бросили кучей на поживу степным волкам? Только бы никто другой не ляпнул про тот пояс перед Азаром. «Нам русы не причинили вреда», — начал Ярдер. «Иначе мы защищались бы, но они вели себя мирно, и мы никак не могли подумать». «Это потому, что я шел за ними по пятам». Азар Тархан прервал его, чему Ярдер был только рад. «Они знали, что их преследуют, и бежали, не смея нигде задерживаться даже на день». «Может, он и прав», — мелькнуло в мыслях у Ярдера. Он не задавался вопросом, много ли мог бы сделать Азар Тархан с его полусотней против 2000. Тот был истинный хазарин, хоть и яс по крови, прибыл из самой Хазарии с поручением от Хаканбека и воплощал в себе одном всю мощь древней державы. Казалось, в мече его сверкают 100 000 хазарских мечей, и тому, кто вздумает с ним тягаться, придется выдержать натиск всей этой мощи разом. В самом имени Хазар, владевших дедами и прадедами тархановцев, таилась неодолимая сила. Любого, кто вздумает бросить вызов земной силе Хаканбека и небесной Кагана, сама его дерзость должна была убить на месте. «Сейчас их уже нет в вашей волости?» «Нет, господин. Наши люди сопровождали их», — Ярд разглотнул, «следовали за ними до самой Оки. Они ушли к Вятичам, и никаких больше вестей о них сюда не доходило». «О них еще будут вести, клянусь семью богами!» Азар Тархан ударил кулаком по ковру, на котором сидел. «Они думают, что сбежали и спаслись от мести, но ничто их не спасет. Я отправлю их прямиком к Ваюгу!» Ваюг — бог-привратник царства мертвых у древних Алан. «Пусть слышит меня Уастерджин!» Уастерджин — бог-покровитель воинов, как славянский Перун. «А вы?» Он обвел суровым и горящим взглядом, ясы славились тем, что у них бешеные глаза, сидящих перед ним тархановцев, начиная от Ярдора и до старого Хельва. «Вы покажете себя достойными подданными Хаканбека, людьми чести и доблести, или вы, словно овцы или крысы, будете сидеть у себя в норе?» «Мы люди чести», — Ярдор выпрямился. Называть себя крысой он не позволил бы даже Тархану. «Ты намерен отомстить тем русам?» «Да, клянусь моим Зедом!» Зед — божество, сопровождающее каждого человека. «Прямо сейчас?» — нахмурился Ярдор. «Перун тебя забей!» — буркнул Хастен. «Нет, я не буду гнаться за ними, раз уж они ускользнули из наших владений», — немного остыв, ответил Азар Тархан. «Но тем больше у нас будет времени приготовиться. Разошли гонцов во все веси и городцы. Пусть соберутся старейшины. Я буду говорить с ними и отдам приказ к зиме готовить войско. Я по пути уже говорил с буртасами, с люторичами на Дону. Все они дадут людей, зимой у нас будет войско, и я проучу этих подлецов». «Ты задумал...» Ярдор пытался представить, в какую даль придется идти, чтобы отомстить Амунду, но у него не получалось, так далеко его представления о мире земном не простирались. «Ведь Амунд живет за Днепром, за Киевом. Мы пойдем на Киев, где князь Олег?» Тот самый Олег, что упустил свою удачу. Азар Тархан помедлил, будто тоже озирал мысленно земные просторы. «Боги укажут нам цель», — обронил он. «Но клянусь огнем, сыном солнца, я отомщу русам за моего брата Бесагура или никогда не вернусь к священному родному очагу». «И мы заодно», — невольно подумал Ярдор, но тут же прогнал эту мысль. «Глупо бояться за свою жизнь, когда сама могучая Хазария подталкивает тебя в спину. Вперед, к богатствам далеких земель и вечной славе!»